Однако Клавдия Семеновна обратила внимание класса на то, что у Соломина во второй четверти снизилась успеваемость. Тройка по-русскому грозит. А барабанщик всегда идет впереди отряда. С него все должны брать пример. Какой же здесь пример? Будто у него на пузе эта тройка написана. В общем, выбрали в барабанщике Вовку Быкова. У него тоже тройка, но не по-русскому, а по физкультуре. Ёлки-палки! Услыхав про такое дело, Сережа повел Димку к старшей вожатой. Юля была замороченным подготовкой к новогоднему вечеру. Димкину историю она выслушала без особого интереса. Ну и что? Ты, Соломин, тройку постарайся исправить, а потом что-нибудь придумаем на будущий год. Юля, человек столько лет ждал, а теперь еще целый год ждать. Разве в барабанщике за оценки берут? Ну подумай, что я сделаю. Клавдия Семеновна меня еще в первом классе учила. Что, я пойду к ней и скажу, вы не правы? Скажи, что хочешь. Лишь бы Димке дали барабан. Но ведь ребята же голосовали. Все решили. А куда этого Быкова девать? Быкову барабан нужен, как ежу моторная лодка. Он и не хотел даже, это во-первых. Во-вторых, можно дать им еще один барабан. Вон их сколько у тебя в хозяйстве. И пусть будет два барабанщика в отряде. Ну или запиши его в сводный отряд при знаменной группе. В сводный можно только с 5 класса. И если я Соломина возьму в барабанщики, Клавдия Семеновна сразу решит, что я подрываю ее авторитет. Все правильно. Все точно ты рассудила. Ну прям как электронная машина разложила по полочкам. Да только нафига твоя правильность, если от нее у Димки слезы? Слушай, ты все-таки думай, я все-таки старшая вожатая. Ну конечно, извини, пожалуйста, но ты еще и сестра барабанщика, надо бы понимать. Юля хотела ответить, но Сережа ухватил Димку за руку и вытащил из пионерской комнаты. Ты потерпи до завтра. А утром встретился в отряде с Данилкой. Можешь взять в команду хорошего человека. Данилка глянул подозрительно. Он ревниво оберегал свою группу от всякого вмешательства. Зачем еще? В барабанщики хочет. Давно уже. Мало ли кто хочет в барабанщики. Барабанов-то лишних нет. Вон Митьку и то не можем в группу взять. И Вадька Воронин ходит запасных. Митька уже большой, а Вадька еще маленький. А этот в самый раз. Я твою сестру просил, чтоб в сводный отряд взяла. Она уперлась. Ну, прям как стенка. Думаешь, если мы с Юлькой спорим, значит, я и назло должен делать? Ничего я не думаю. Ты торгуешься, а там человеку плохо, до слез. Когда человеку очень плохо, спорить, конечно, нелегко. Где барабан это брать? Но Олег же обещал достать. О, он сколько уж обещает. Данила! Что хоть за человек-то? Знаешь, какой парень? Он никогда не подведет. Через 10 дней Сережа поинтересовался у Данилки. Ну, и как мой Димка? Не твой, а наш. В общем, все было бы хорошо, если бы не эти дурацкие опоздания на вахту. Сережа вымыл пол в кают-компании и стал подметать в коридоре. В полуоткрытую дверь лаборатории он увидел Димку. Наверное, ему кажется, что уже целый час прошел, а прошло только 8 минут. Можно было бы и отпустить арестанта, но Сережа чувствовал, что Димка такую милость не примет. И тут появился Данилка. Вот, полюбуйся на своего Соломина. Сперва опаздывает, а потом сидит за это. А я должен вкалывать. А может, он не виноват, что опоздал? А кто виноват? Я? Потому что книжку вам об армотом дал почитать, да? Для того, что ли дал, чтобы читали до ночи, а потом дрыхли до обеда, да? Значит, из-за книжки. Тогда, значит, из-за меня. Это я всех торопил, чтобы скорее тебе ее вернуть. А я и не просил, чтобы скорее. Выходит, я виноват? Может, мне вместо Димки сесть? Нет, что ты? Это не ты, это я. Спасибо. Нет, правда, я тоже виноват. Можно с Димкой сяду? На здоровье. Снимай ремень и садись. Случай-то один, а виноватых-то двое. Значит, надо время пополам разделить. Ну и пожалуйста, сидите каждый по часу. Даже по 55 минут, потому что 10 минут он уже отсидел. Вообще-то, вся группа виновата. Все из-за этой книжки будто перебесились. Кричат: скорее, скорее! Ты что, хочешь всю группу засадить? Ну ведь надо, чтобы справедливо. А можно? Да вы не влезете в лабораторию. Обязательно влезем. Можно? Да мне-то что? Данилка бросился к телефону. Я их сейчас по цепочке соберу. Не работает телефон. Со вчерашнего дня еще. Звони с автомата. Данилка выскочил на улицу. Группа собралась за 14 минут. Все, кроме запасного барабанщика Вадика Воронина, который был в детском саду. Еще 2 минуты они под тихие понукания Данилки приводили в порядок форму. Потом выстроились перед Сережей. Мы готовы. Только не вздумайте там цирк устраивать. Что ты? Мы же понимаем. 26 минут прошло. Осталось 94. Так, вас 7. Ну, примерно по 13 минут на каждого. Вот и давайте. Они по очереди подошли к командиру вахты, отдали ремни и послушно отправились в темницу. Только в глазах у каждого все же были чертики. Данилка не обманул. Сидели они очень спокойно, молча и почти неподвижно. Кто на полу, кто на столике, кто на верхней полке стеллажа. Сережа усмехнулся и, почти успокоившись, отправился в спортзал. Едва он взялся за швабру, как пришел Олег. Олег был чем-то озабочен. Случилось что-нибудь? Так, мелкая суета и трепыхание. Ты один? Хочешь, развеселю? Увидишь редкое зрелище, небывалое. Какое? Группа барабанщиков, которая не бузит, не пищит, не устраивает борьбу дзюдо, а сидит совсем спокойно и тихо. Олег недоверчиво уставился на Сережу. Тот поманил его к двери. Олег с полминуты изумленно наблюдал замершую компанию барабанщиков, а потом даже испугался. Что случилось-то? Сережа рассказал. Олег действительно развеселился. А долго им еще сидеть? 10 минут. Времени нет. Придется объявить амнистию. Дел много. Ввиду срочных дел, всем полное прощение. Услыхав такую новость, верхние барабанщики с радостным воплем упали со стеллажа. Образовалась куча, которая с грохотом и визгом выкатилась в коридор. Олег вынул из этой кучи командира Вострецова. Тихо вы! Слушайте! Сергей и все барабанщики сейчас пойдут со мной в школу. Будем грузить фанеру для декораций. Директор обещал. Есть! Ура! Все, кроме Данилки и Димы. Они останутся на вахте. Вострецов командиром. Сергей мне нужен, потому что он посильнее. И школа как раз его. Данилка озадаченно замигал. Как это командиром? Я же не капитан. Привыкай. По дороге Олег объяснил, что Анатолий Афанасьевич, директор Сережной школы, обещал дать Эспаде 15 листов фанеры. Из нее можно сделать отличные декорации дворцового зала, а после съемок пустить ее на постройку лодки. Я вот только боюсь, что директора в школе нет, а учитель по труду фанеру не выдаст. Он, говорят, суровый дядя. Кто? Игорь Васильевич суровый. Да его даже первоклассники не боятся. Он у нас на елке каждый раз Деда Мороза играет. У него только голос такой свирепый. Пришли 15 листов из родной-то школы. Но эти молодцы, народ не здешний. А ты, Каховский, что творишь? Грабишь? Для общей пользы, Игорь Васильевич. Для искусства. И он мигнул барабанщикам. Те лихо принялись за работу. Четверо хватали за углы фанерный лист, пятый бежал впереди и открывал двери. Здорово работают, пираты. Жаль, что они из нашей школы. У нас все наши. Они с Сережей тоже вынесли на крыльцо несколько листов. У крыльца уже стоял грузовик. Что мне нравится у вашего директора, так это точность. Пообещал, сделал. И машину достал минута в минуту. Водитель, молодой парень в солдатской ушанке, помог погрузить фанеру в кузов. Сережа и Олег вернулись в мастерскую. Ну, что, артисты? Может, еще чего дать? Мы люди не богатые, если дают, мы не отказываемся. Рейка нужна? Ну, так и быть, уделю. В кино-то позовете? Ну, конечно, Игорь Васильевич. Мы всей школе будем показывать. Не для себя же снимаем. Рейки для декораций нужны были до зарезу. Берите вон те, за верстаком. Олег, Сергей, тревога! Димка стоял на пороге мастерской. В берете, в сандалиях, в летней форме и в незастегнутом, наброшенном на плечи пальтишке. Разгоряченный, с отчаянными глазами. Там отряди какие-то! Данилка один! Олег молча рванул с себя пальто, закутал им Димку с ногами, взял в охапку и выскочил на крыльцо. Ребята, бегом в отряд! Сергей, давай в кузов, держись там! Олег вместе с Димкой втиснулся в кабину. Жми! Машина взвыла и рванулась. От школы до отряда 3,5 квартала. Они пролетели их за минуту. Сережа прыгнул из кузова и вслед за Олегом кинулся в дом. Прежде всего, Сережа увидел Данилку. Тот стоял у знаменного шкафа,